Всем здравствуйте. Давайте проверим. Слышно, нет? Напишите куда-нибудь в Телеграм. Слышно или нет? Звук. Ну, начинаем. Всем здравствуйте. Сегодня 23 мая 2020 года. Меня зовут Юлия Намрата, и я студентка Международного открытого йога университета и преподаватель открытой йоги из Новороссийска. Тема сегодняшней моей лекции – «Мой путь в йоге». Для чего я пошла учиться в мою, и что мне это дало. Давайте начнем нашу лекцию с медитации на пожелание счастья всем живым существам. Садимся в любую удобную позу. Закрываем глаза. Делаем несколько вдохов и выдохов свободных. Прямляем спину, шею, голову вдоль одной прямой линии по ощущениям. И вспоминаем, что лучшие условия для практики йоги, когда счастливы все вокруг. Переносим свое внимание в центр груди. Представляем, как из ниоткуда там появляется прекрасный цветок. Там может быть цветок лотоса или любой другой, какой вы можете представить. Некоторое время созерцаем цветок, рассматриваем его. Он чистый, сияющий, незатронутый. И мы произносим: да будут все живые существа счастливы. Мы видим, как вместе с этим пожеланием из центра цветка во все стороны расходится волна счастья, добра и света. Мы желаем счастья всем, кого мы любим, кто любит нас, всем тем, кого мы знаем, кому мы желаем счастья. Мы видим, как свет заполняет все наше тело, выходит за пределы света, тела, и достигает наших родных и близких. Мы видим их счастливыми, здоровыми, спокойными. Созерцаем своих любимых и близких. Теперь возвращаем внимание второй раз в центр груди и еще раз произносим про себя мысленно: да будут все живые существа счастливы. И мы желаем счастья всем тем, кого мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем. В мире много миллионов и миллиардов живых существ, о существовании мы никогда не узнаем. Возможно, мы никогда не встретимся с ними, но мы все равно желаем им счастья. Мы видим тоже их счастливыми, радостными, довольными. Возвращаем свое внимание третий раз в центр груди и произносим: да будут все живые существа счастливы. и видим, как волна света и тепла распространяется по всему нашему телу, а потом выходит за пределы нашего тела и распространяется по всей Вселенной, заходит даже в самые темные, самые мрачные уголки Вселенной и достигает всех существ, которых только встречает в этих темных уголках. Этим пожеланием счастья мы желаем счастья всем, кого мы не понимаем и кто не понимает нас. В ответ на наши пожелания эти люди тоже становятся счастливыми. А счастливым людям нет дела до обид и злости. Этим пожеланием мы распутываем узелки негативной кармы и становимся свободны. Постепенно возвращаемся в свое тело, делаем 3 свободных вдоха, выдоха и открываем глаза. На этом наша медитация окончена. Значит, теперь перейдем к лекции. Тема лекции. Да, я не нажала. Тема лекции, как я пришла в йогу, для чего я пошла учиться в МОЮ. И что мне это дало? Ну, начну сначала. Как я вообще попала в школу открытой йоги? Первый раз о йоге я услышала 8 лет, когда шли с папой по улице, и я такое слово услышала. Йоги, йоги. И он мне долго так сумбурно объяснял, что это люди со сверхспособностями, которые спят на гвоздях, ходят по раскаленным углям, сверхлюди. А мне очень заинтересовало это, но как-то о чем-то непостижимом. Просила и забыла. В следующий раз, когда я прям погрузилась в это знание, ну, как обычно, часто люди приходят к самопознанию, к знанию, да, что-то случилось. А у меня тоже что-то случилось, такое было печальное время, состояние такое тревожное. Ну, у меня умерла мама, и я вообще не могла ни спать, ни находиться дома одна, и увидела, что приглашают на занятия по йоге. Приходите, научу практике, обучу теории, приходите. Единственное, что смутило, что приглашали в какой-то адрес в квартире, да, не в студии, а на квартире проводилось занятие. Пришла там преподаватель в такой оранжевой одежде, бритый, ну, достаточно молодой, объяснил, что его миссия – распространять знания йоги. Я решила остаться, и он провел нам практику хатха-йоги с и в завершении глубокое расслабление, шавасана, какие-то звон колоколов или чаши, я теперь уже не помню, давно это было. Практика мне очень понравилась. На самом деле мне очень удалось расслабиться в шавасане. Я прям в этот же день почувствовала такой моментальный эффект. Я пришла домой такая уже, ну, смогла заснуть и поняла, что вот какая-то истина в этом есть, да, что помогло мне это, но, по крайней мере, снять тревогу, напряжение. Но то, что практики были вечером и в квартире, мне побоялась туда ходить, и больше я не пошла. Но все равно я стала как-то с интересом прислушиваться к тому, что есть такое знание йоги. И я стала интересоваться. Тогда еще, насколько я помню, интернета не было, ну, по крайней мере, в Хабаровске, не в каждом доме. Это было давно. Но я ходила в фитнес-клуб, да, на мгновенное там на занятие, на аэронагрузки какие-то, аэробные, на силовые ходила. И один раз была в тренажерном зале и услышала, как девушка, преподаватель забежала и с таким восторгом говорит: «Поздравьте меня, пожалуйста, я получила диплом преподавателя йоги». Так интересно мне стало. Из ее объяснений я поняла, что ее не было месяц на работе, и она за месяц отучилась на преподавателя йоги. Так мне стало еще больше интересно, думаю, неужели так запросто можно отучиться на преподавателя йоги? И вот я в этом же фитнес-клубе пошла, сходила на занятия по йоге. Не к этой девушке, к другой. Ну, это было, я вам скажу, такой опыт, название ему «Травмоопасный эксперимент». То есть, ну, во-первых, это был фитнес-клуб, никакой философии, теории там, в принципе, не предполагалось. А во-вторых, девушка говорила всем: «Делайте, делайте сильнее, больше, выше». Я ей говорю: «Мне больно». Она говорит: «Ну что, терпи, делай». Я бы, наверное, подумала, что это я как-то, ну, плохо тренированная или не растянутая. Тут я услышала голос знакомой, в которой мы ходили в другой зал. Она сказала: «Юля, беги отсюда». Тут, говорит, очень жестко. Ну, что сказать? Хоть я интуитивно и поняла, что это не йога, что йога не может быть. Ну, то есть я попала в две диаметрально противоположные практики. Одна была чрезмерно расслабляющая, другая чрезмерно нагружающая. Хотелось бы совместить их обе. Но сразу же так, и найдешь, да, не совместишь, вот подумал, и все оно так появилось. Вот. Ну, мне стали уже достаточно часто попадаться какие-то объявления по занятиям. Йога. Ну, оно мне стало попадаться на глаза, приглашение на йогу. И вот как-то уже тоже время прошло, уже интернет, все, у всех персональные компьютеры. И какое-то уже приличное время, наверное, прошло. Я сидела в декрете со своей второй дочкой и общалась на сайте по дизайну, причем девушка преподавала, которая дизайн рассказывала, она еще вела какой-то ведический дизайн, васту, я его тоже попыталась в него проникнуть, это организация «Гармоничное пространство». И девушка проводила всякие такие тоже лекции, всякие тренинги, психологические разгрузки. И вдруг она написала в один какой-то день, что: «Друзья, поздравьте, я поступила в Международный открытый йога-университет». Вот ссылка. И прикрепила ссылку. Я думаю, это был где-то, 2012 год. И, ну, я, конечно же, прошла по этой ссылке. Начала читать первые там нулевые курсы. Я прошла очень быстро, энергично, можно сказать. Поглотило меня это занятие, и, ну, ребенок у меня тогда был, дочери год, очень такая, беспокойный ребенок, невозможно было ни с кем оставить, никуда отойти, и поэтому я развлекалась как могла, да, возле компьютера, то есть, и вот я стала проходить шаги и занималась, ну, самой практикой физической йоги я не занималась. Я только начала погружаться в теорию. Я еще какие-то проходила психотренинги, там, например, что-то «Утренние страницы», да, под Джулией Кэмерон. И помню, что каждое утро вставала, пока дочка дремала, я писала и мысли мне приходят, там что-то все было про йогу, чтобы переехать с Дальнего Востока к теплому морю, начать заниматься йогой, когда мы еще жили в Хабаровске. И вот мысль мне пришла, что как я бы хотела, чтобы сложилась моя жизнь, да, чтобы жить теплее и заниматься йогой. Ну, такие два ключевых момента я там себе прописывала. Там предлагалось то, что обучение йоге на сайте, предлагалось на преподавателей йоги. Я посмотрела сам, сколько видов йоги предлагает университет. Меня это, конечно, вдохновило. Мне хотелось хотя бы все прочитать, хотя бы просто погрузиться, не говоря уже там, что практиковать. И я очень хотела пойти учиться, но потом я прочитала, что... Ну, нельзя учиться на преподавателя и не хотеть стать преподавателем. То есть как-то я так для себя это поняла, что нужно все равно быть преподавателем. Преподавателям надо, преподавателям приоритете, да, что больше упор школа йоги делает на обучение, подготовку преподавателей. И что надо обязательно ездить два раза в год минимум на семинары. Ну, с Хабаровска есть в Москву на семинары два раза в год, это... Очень дорого, неподъемно, перелеты стоят много, и я как-то это отложила в другой долгий ящик. А для начала я еще поискала преподавателя йоги в Хабаровске, преподавателя открытой йоги в Хабаровске я поискала. На тот момент не было, не знаю, как сейчас, возможно, сейчас уже есть, я видела, встречала, на Дальнем Востоке есть студенты. И... Ну вот я написала, запланировала, стала проходить вольным слушателям, не спеша, в своем ритме, никуда не торопясь. Ну, в общем, я никуда не пришла. Какие-то дела у меня важные, неважные, что-то меня бесконечно отвлекало. Но так получилось, что когда чего-то сильно желаешь, да, в особенности, если делаешь шаги в этом направлении, то желания как бы наши имеют свойство сбываться. И к морю мы все-таки переехали, да, в конце 2013 года, в декабре, в ноябре, в декабре. Мы переехали в город Новороссийск. Прекрасный город Новороссийск. И немножко уже обжившись в городе, я вспомнила про йогу, что вот я уже и ближе к Москве, и вот я уже у моря. А что же моя йога? Что же она не продвигается? И я подумала, что, наверное, надо начать с практических занятий. Я поискала в интернете и нашла преподавателя йоги в Новороссийске. Это была, есть Наталья Ананда. Это уже, получается, наступил 2014 год. Я ходила на йогу более-менее то регулярно, то нерегулярно. У меня еще не все дела были окончены в Хабаровске. Я жила и ездила на два города. И, ну, в общем, все равно достаточно нерегулярно. Не так предписывает йога, минимум два раза в неделю. Ну, видимо, у меня или такая карма, или что, я не знаю. Либо просто знание йоги, так я была раньше от него далека вообще. Вот, просто не с той жизни, как с другой жизни. Потихоньку, капля за каплей, йога вот день за днем как-то проникала в меня. И в 2015 году, так, если гора не идет к Магомеду, да, Магомед идет к горе. Все, не было денег поехать на московский семинар открытой йоги. И в 2015 году состоялся первый семинар в Абрау, да, возле Новороссийска, кемпинг йога-семинар. Ну и я так подумала, что это... Наверное, даже какой-то знак, да, хотеть жить в Хабаровске, сетовать на то, что нет денег прилететь, приехать и не ходить, это одно. Но вот уже семинар приехал прямо к дому, 20 километров от моего дома, Абрау. Но это преступление не пойти на такой семинар. Ну, как обычно, какие-то финансовые затруднения, и что-то там ребенка не с кем оставить, и... Перед семинаром была встреча в нашем зале, занятия проходят в школе студии танцев «Виктория», большой такой балетный зал, организовали встречу. Вадим Валерьевич, Вадим Опен-Йога приехал и вел лекцию «Вопрос-ответ», задавайте любые вопросы перед семинаром. Она даже, по-моему, была бесплатная, сейчас уже не помню. И я думаю, ну, на семинар-то я не поеду, наверное, опять, очередной раз. Но на лекцию я схожу. Я пришла на лекцию. И так мне вот прям захотелось поехать на этот семинар. Я купила книжку «108 афоризмов тантра-йоги». Вадим Валерьевич мне ее подписал, написал что-то. Желаю узнать, ну, там, знание йоги, что-то такое, или развиваться в йоге. Но я подумала, а утром я пошла, взяла эту книжку, пошла, села на берегу, смотрела на море, лежала его так себе и медитировала на рассвет. И все сложилось, я смогла приехать на этот семинар. Это было, ну, как сказать, ну... Это было незабываемо, мне очень понравилось. Я все время думала, что, ну вот, я когда читала, ну, все говорили, а вдруг это какая-то секта, а вдруг это что-то такое. Я думала, вот я только увижу, только послушаю учителя и сразу пойму, ну, адекватное учение, адекватная школа йоги или нет. Ну и вот, когда я приехала на этот семинар, послушала все, что говорит Вадим Валерьевич, ну, что-то такое, какое-то, конечно, я понимаю, что за несколько дней, 5 дней там пробыла, по-моему, за 5 дней невозможно понять, твое это или не твое, но все равно что-то невербальное, какое-то невербальное общение, невербальное знание, там же куча йогов собралась, да, и старшие студенты, и преподаватели, и кураторы, в общем, вся школа, да, и... Какое-то невербальное знание мне подсказало, что да, это то, что нужно. Это те люди, с которыми я хочу общаться, хочу слушать, о чем они говорят, о чем они рассказывают. Мне вообще в тот момент показалось, что это вообще самое лучшее, самое доброе и вменяемое, что я когда-либо в своей жизни слышала. Ну, еще... Прошел, получается, в сентябре, еще прошел год, пока я решилась. Сразу после семинара мне все равно не пришло в голову поступать на преподавателя йоги. Но я стала более активно заниматься, проходить курсы вольным слушателем. Достаточно резко потом, вернувшись из Хабаровска, я приняла решение, что да, я поступаю, что это именно то, что мне нужно. Но поскольку я все равно сама достаточно, ну, не то чтобы неорганизованная, но вот в йоге все равно как-то требуются, да, единомышленники, наставники, преподаватели, потому что я, ну, даже не с кем посоветоваться. И я хотела пойти учиться на преподавателя, ну, даже не на преподавателя, я хотела пойти учиться в Международный открытый йога-университет для того, чтобы кто-то мне подсказывал, кто-то меня контролировал, кто-то меня, условно говоря, тянул за собой, когда я вот не собрана, не организована. А именно преподавать в зале у меня и в мыслях не было. Ну, когда я погрузилась более в структуру университета, да, что... Надо распространять знания йоги. Я поняла, ну, возможно, я, конечно, буду с удовольствием распространять, каким образом у меня это получится. Думала, что я буду каким-то популяризатором йоги. Ну вот, пролетело незаметно почти 4 года. В октябре уже будет у нас выпуск. 4 года, даже не верится. Ну, можно уже потихоньку... подвести какие-то. Обучение продолжается, конечно, но что-то уже, какие-то выводы можно сделать. Что мне особенно откликнулось, да, что дало мне обучение в Международном открытом йога-университете. Ну, во-первых, сами знания, да? Сама подача этого знания. Это, безусловно, ценные знания. Это бесценные знания. Это, я не знаю, я получила ответы на очень много, на многие свои вопросы. Это правда то, что хорошо бы знать в начале жизни людям, чтобы не делать ошибок. Это смотришь, вот, как эти знания структурированы, как они доносятся. Вообще, говорю, люблю сравнивать, что как капля за каплей, как капельница капает. Вот говорят, чем медленнее капает капельница, тем лучше усваивается лекарство. Так и тут. Когда я пришла, мне очень плохо заходила, например, мантра йога, и я думала, что я никогда не пойму аксиоматику. Но потом, я даже не знаю, как оно все проникло везде, просто во все сферы нашей жизни. 4 года, да, сейчас моей дочери 8 лет младше, ей было 4 года, то есть она выросла в этом. Для нее все эти слова, все термины, это очень, ну, знакомые, родные слова. То есть, если она захочет заниматься йогой, то ей уже будет легче. Знаете, это мое самое большое желание, чтобы мои дети захотели учиться в Международном открытом йога-университете. Вот старшей дочери 14 лет, я говорю, что если ты пойдешь учиться, сколько ценного ты узнаешь, сколько ты узнаешь, ну, у тебя же еще нет предустановленного знания. Такие вопросы, как вот семья, дети, там, не знаю, аборты, такие вещи, которые сейчас в 14 лет уже у многих имеют место быть. А как они тебя бы уберегли, просто даже бы в голове не вставала там, ну, как вот, да, какая-то там девочка, ее возраста, что-то сделала с собой, хотела покончить. Ну, то есть, если бы ты пройдешь такие знания, в голову такое не придет. Замечательные знания, замечательно структурированные. Такое древнее знание, поданное современным языком. Очень талантливо. Сама организация процесса. Ну, что еще? Очень большое место... Единомышленники, да, то есть это единомышленники, друзья, одногруппники, все йоги, которые приезжают, которые ходят с тобой в группу заниматься. Это тоже очень дорогого стоит, да. Вот, начав учиться, я познакомилась с таким количеством достойных людей, ну, не знаю, на языке слова просто сливки общества. Все грамотные, умные, добрые, с заточенным разумом, одним словом, йоги. Очень интересно общаться. Очень интересно общаться вообще со всеми. Да, и там в структуре Инстаграм, и слушать лекции нашей очной Атмы. Очень интересно общаться в рамках нашей группы Атма-2. Да, совсем родные люди уже мне стали. То есть действительно уже часть моей жизни. Очень близкие и наставники, кураторы, старшие преподаватели. Вообще наставники и наставляемые – это отдельная история. То есть обязательно хочу ее осветить. В моем международном открытом йога-университете есть культ наставничества. Даже где-то записано. Да, сегодня ты наставляемый, завтра наставник. Не будет одного без другого. Без этого не стать преподавателем. То есть наставляемые тоже стали частью моей жизни. Жизни и даже частью моей семьи. Такой расскажу, ну, как бы, шутку, что ли. Когда у меня появилась первая наставляемая, я сказала, думаю, там, дочкам своим, сегодня у меня первое занятие с наставляемой. И старшая говорит, мама, ты уже настоящий учитель, тебе уже человека доверили. Не знаю, какое слово ключевое, учитель или доверили. или человека доверили. Ну, в общем, меня так тронуло, дети смотрят суть, да. У меня сейчас две наставляемых, вторая уже второй год, и младшая дочка уже так привыкла к этому, потому что наставляемая мне очень ответственная, выходит на связь каждую неделю. И она все время бегает с нами, к ней поздороваться в скайп, говорит: «Мама, мама, наставляемая звонит». И вот как-то сижу, смотрю фотографию в Инстаграме, фото семинара, там четыре девушки изображают какую-то красивую там позу, асаны там. И там среди них одна моя наставляемая. Алиска подбегает и говорит: «А кто это?» А я говорю: «А вот наставляемая моя». И она с таким восхищением говорит: «Мама, наша наставляемая самая красивая». Ну, вообще просто так, и потом это стала наша семейная шутка, да? Вроде мы имеем непосредственные заслуги в том, что она у нас самая красивая. Все, конечно, красивые. Но просто ребенок такой непосредственный, и так уже тоже проникся. Это очень греет мою душу. А, что еще хотела сказать про окружение? Про наставников, да, про кураторов, старших преподавателей. А когда я училась на втором курсе, поделюсь с вами в рамках этой лекции. Говорят, может быть, не надо рассказывать сильно лично. Ну, я не сильно личная, но если это кому-то может помочь, о том, что... сейчас поймете. Когда я училась на втором курсе, моей старшей дочке поставили, очень плохой диагноз. Я сразу скажу, забегая вперед, все обошлось. Но тогда я испытала гамму чувств, просто всю гамму. Я хотела оставить обучение, или как минимум взять АКДМ. Я рассказала какому-то об этом узкому кругу лиц, там наставников, кураторов, еще несколько девочки из группы узнали, потому что просто без объявления причин отключилась, из обучения. Как-то я должна же была объяснить свой ход, поэтому я рассказала. И вот все, кто узнал, я имею в виду из нашего йога-университета, просто отозвалось так много людей, что из тех, кто узнал. То есть мне предлагали помощь, хотели проходить обследование в Москве, проживание в Москве рядом, там каких-то своих врачей, и там ссылки на номера телефонов, и там люди слали целительные мантры. Много еще чего предлагали, и старшие кураторы тоже предлагали, если я хочу остаться, учиться, то предполагалось, что будут финансовые затруднения, с лечением, и там дать какую-то отсрочку в обучении на неопределенный срок, как там смогу. Вы знаете, я осталась. Как я благодарна всем за это. Это дало мне такое понимание, что я не одна, что вокруг люди, такой тыл. Благодаря такому окружению, такому участию, я нашла силы. Силы в себе нашла разобраться с этим вопросом и продолжить учебу тоже нашла силы. Вот так вот. Облако школы укрыло меня, и все обошлось. Это оставило такой след в моей душе. Просто принцип доброты в действии. Просто люди не на словах добры. И даже третий принцип действия. Никто меня не утешал, все просто предлагали помощь. Хватит об этом. Продолжим. Что еще такого интересного мне есть рассказать? Мы учимся, да. Еще раз повторю, что наша школа йоги – это то место, где точно следует быть. Облако школы большое, крепкое. Оно нас держит и поддерживает. Общаясь, мы уже невербально учимся. Но мы учимся еще и академически. Учимся, сдаем экзамены, Еще такой момент. Мы принимаем экзамены. В общем-то, это тоже новый для меня опыт. Но где бы я еще могла побыть в составе экзаменационной комиссии? Знаете, это потому что у меня прям какая-то фишка, пунктик. Я всю жизнь боялась экзаменов. И в школе, и в техникуме, и в институте, где только не училась. Да и теперь даже боюсь. Ну вот, знаете, после того, как я приняла экзамен первый раз, у меня страх сдачи экзаменов пропал. Ну ладно, не пропал, сильно уменьшился. Я принимала экзамены и недоумевала. Ну вот, действительно, реально перепуганные люди, не могущие связаться двух слов, вызывали недоумение. Я подумала, неужели я так всегда выгляжу? Ну, так какое-то... Посмотри на себя со стороны. Никто же не кусается. Это твои друзья, старшие товарищи, которые учат тебя. Мы встретились, чтобы поговорить, пообсуждать. Ну, настройся так, да? Были люди, которые на первом, на втором курсе учились. То есть, возможно, это был какой-то первый у них экзамен или второй. Они отвечали с полной уверенностью. Таким прямо пломбом, даже, ну, если даже где-то что-то не с точностями, но их было не сбить. Мы вызывали такую теплоту в душе. Даже потом у меня был опыт, что я подошла к одной девушке, которая сдавала мне экзамен, спросила, как ты такая уверенная, что тебе дает? Ну, тебе не страшно? Она говорит, нет, мне не страшно. Ну, мне же есть что сказать. И так она, ну... произвела на меня такое неизгладимое впечатление, поэтому свой последний экзамен я уже так не тряслась. И вот сейчас читаю лекцию тоже, ну, как бы, хоть это первая моя лекция, волнение у меня минимум. Просто делюсь своим знанием, своим впечатлением, всем своим делюсь с вами. Ну вот... Так, шаг за шагом мы дошли до йоги преподавания, а потом подошли к практике преподавания. Ну, я уже говорила, что преподавать там вначале не собиралась. Я думала, что я буду популяризатором йоги. Ну, разве что детям йогу проведу, своим детям. В общем-то, я как-то хотела для себя, когда шла учиться. Я не понимала, что... Ну, я думала, что... Нет, надо подучиться, надо научиться, надо вот стать... Ну, как я буду преподавать, я сама толком ничего не знаю. Что там буду преподавать? Пусть люди идут и учатся у достойных, у акул. Но поскольку Вадим Валерьевич как-то умудряется так все объяснить, вообще на пальцах, что... Очень у меня в голове осталось, как это, сравнение, что ну, не может профессор математики преподавать в начальной школе таблицу умножения. Это должны делать учителя начальных классов. Ну и действительно, да, если человек не может ну, просто даже сделать наклон вперед к прямым ногам, о чем он вообще говорит? Да? То есть своим детям, зачем мне их водить каким-то продвинутым преподавателям, это я могу и сама показать им, да? Тем более, что уже мы выучили травмобезопасность и анатомию. Ну да ладно, я хочу теперь рассказать, как я пришла к своей практике преподавания. Видимо, карма моя настолько улучшилась за время пребывания в облаке нашей школы, что мне несказанно повезло. Новороссийске у нас есть региональный центр открытой йоги, да, его руководитель Наталья Ананда. Она уже очень долго преподает. И она мне предложила преподавать. Ну, то, что я удивилась, это ничего не сказать. Не просто там набирать букву, искать. Она мне просто предложила преподавать в одной из своих утренних... Ну, у них в утренние часы идет группа. Да, группа небольшая, немногочисленная. И вот вести эту группу. Я очень волновалась. Ну, во-первых, если бы это были люди просто с улицы, да, которые там никогда не занимались, А это люди, которые уже занимались у Натальи Ананы, да, у профессионального преподавателя. И я должна была ее заменить. Ну, как сказать, нельзя сказать, что было не страшно. Я очень волновалась. И были такие дни, когда был один человек в зале, а даже были такие дни, когда я преподавала пустому залу. И даже поначалу это как-то успокаивало. Думаю, ну, пустой зал все равно не бывает. Какие-то невидимые, ну, может быть, какие-то присутствуют. Что набивала руку, как говорят. Но потом уже не хотела преподавать пустому залу, да, потому что уже этот опыт набран. И, ну, опыт у меня все равно еще небольшой, сейчас карантин, да, у нас были планы, как развивать в этом направлении. И сейчас карантин, и я пока преподаю дома своим дочкам. Им нравится, между прочим, и как-то я им предлагала, давайте включим в онлайн-записи каких-нибудь других преподавателей. Мы пару раз попробовали. Они сказали, нет, давай заниматься с тобой. Нам нравится с тобой. Ну, это тоже отличный результат. Тем более для меня. Вот такая у меня появилась такая группа малочисленная своих домашних фанатов, которые предпочитают именно мое преподавание. В общем-то, мне больше и не надо. Я большего и не желаю. Помните, как в той рекламе? А мне больше и не надо. Нет, конечно, уже хочется, уже взгляды изменились, уже хочется знания йоги нести дальше. Я с удовольствием буду вести занятия, если кто-то меня пригласит, да, или кто-то будет приходить на мои занятия. Возможно, я сама организую что-то. Ну, по крайней мере, буду распространять знания йоги. Что еще бы я хотела сказать? Что я такого еще попробовала в нашем международном открытой йога-университете, чего я не попробовала до этого нигде. Ну, например, когда-то у меня была мысль написать книгу. Я что-то писала постоянно. Там участвовала. Даже была у меня мысль на курсурфак поступать. Ну, это такая мимолетная, как обычно. Я постоянно начинала писать какие-то там заметки, юморески, книгу начинала. Когда у меня родилась первая дочь, я даже там, ну, такую, наверное, страниц на 600 А4 наваяла, что-то по типу детектив юмористический. Но ни во что это не вылилось, это где-то там все осталось и невостребованным. Но в международном открытом йога-университете есть применение всем способностям. Ну, книгу не книгу, не написала, но несколько статей моих вышло в первом альманахе открытой йоги. Я даже думаю, может быть, мне продолжить писать статьи. Но это, кстати, тоже, ну, такой опыт, навык, да, то есть статьи в йога-журнал пишутся не так, как пишутся книги, а так, как пишутся директивы методом энергии, методом сознания, да, потом это все объединяется, потом ее проверяют редакторы, и, в общем, это не личное твое детище, это работа многих людей, но тоже очень-очень-очень интересный опыт. И, ну, что еще в завершение бы я бы хотела сказать, ну, еще у нас есть такой звук, появился у меня свой круг общения «Открытой йоги в Новороссийске». То есть у нас такой появился, ну, клуб, не клуб, круг, кружок. Да, место, где мы встречаемся где-то пару раз в месяц, чай, друзья, друзья-единомышленники, да, то есть разговоры о йоге, ну, повседневных таких вещах простых. Возможно, как-то пару раз при чтении трактатов, да, там кто-то что-то сладенькое принес, вкусненькое, обсудили, детей там, ну, что-то такое. Потому что мы же ищем людей, близких по духу, да, мы стремимся быть среди своих. Вот. В общем, обучение в Международном открытом йога-университете дало мне общение с единомышленниками на всех уровнях. То есть, ну, что вообще такое, да, общение с единомышленниками? Для чего оно? Для чего это? Что это дает? Ну, во-первых, это, как я уже сказала, поддержка. То есть, что-то выслушать, спросить, задать вопросы, обсудить ситуацию, ответ. Кто-то поделился опытом, кто-то там порекомендовал книгу эксперта. Так получилось, что даже в приоритете, ну, даже незаметно так получилось, что вот, например, врач, который остеопат у нас теперь, да, он тоже практикует, практикующий йог. Логопед у дочки тоже девушка, которая ходит в наш зал, да, по, ну, открытой йоге. То есть, и это люди, которые смотрят с тобой в одном направлении, да, они разделяют, ну, мои взгляды, убеждения, они, по крайней мере, ну, врачи вот эти, которые там учителя, они не навредят. А те, которые друзья-единомышленники, это же очень интересно, да, общаться. Ну, мы развиваемся, это еще дает такое же развитие. То есть совместная деятельность с единомышленниками дает нам возможность комфортно развиваться. Не просто развиваться, а с удовольствием, да, туда бежишь, звонишь, и хочется приехать на эту встречу. Есть какие-то совместные проекты. То есть, если хочешь идти быстро, иди один. Это есть такая фраза, не знаю, из Инстаграма. А если хочешь идти далеко, идите вместе. Ну вот. А еще такой есть, знаете, как синергетический эффект. Это когда один плюс один больше, чем два или три. Ну, то есть, намного больше. То есть, как пример из повседневности, это, например, как там, притча... Ну, множестве слабых прутиков веники. То есть, когда прутики по одному, да, они слабые. А если их соединить в связку, то они станут таким монолитом, да, смогут добиться гораздо большего. Но только обязательно в том случае, если их используют вместе, а не порознь. Ну, вот. Конечно, общение дает большой источник энергии, вдохновения, здоровья. То есть, когда мы занимаемся тем, чем мы любим заниматься, да, тем, что нам нравится, это дает нам прилив сил. Куда мы направляем свое внимание, туда и течет энергия. И когда нас... Несколько человек, да, занимается одним делом, это группа увлеченных людей, то эта энергия возрастает много раз. И поэтому быть причастными к какому-то клубу, группе, сообществу, да, это очень полезно. Особенно, если это наши единомышленники. Поэтому я призываю, присоединяйтесь к нашему общению в кругу открытой йоги. Регистрируйтесь на сайте открытой йоги. Изучайте знания йоги, да. Приходите заниматься, ну, к нашим преподавателям йоги. Знаете, резюмируя всю эту лекцию, что бы я хотела сказать, 4 года пролетели просто, ну, мгновенно. Это, можно сказать, 4 лучшие года моей жизни. То есть я не встречала такого количества замечательных людей в одном месте. Я думаю, что все будет только развиваться, улучшаться, и, ну, дальше будет, дальше больше, да. Поэтому кто еще не студент Международного открытого йога-университета, ну, хотя бы становитесь вольными слушателями, регистрируйтесь на наших сайтах. Я напоминаю, что меня зовут Юлия, я студентка 4 курса и преподаватель Международного университета из Новороссийска. В нашей школе много разных мероприятий. Их публикуют анонсы на наших бесплатных интернет-йога-курсах на сайтах openyogaclass.com, openyoga.ru и версия на английском языке yogaopenyoga.com. Там, пожалуйста, все смотрите. А еще хотела напомнить, что у нас стартует новая группа обучения на преподавателя йоги. Будет скоро подготовительное отделение. Какое-то время будут готовиться, и сама группа начнет обучаться в октябре этого года. И если вы хотите приобрести профессию преподавателя открытой йоги, пожалуйста, регистрируйтесь, смотрите за событиями на сайте. Практикуйте йогу и приходите учиться мою. Я завершаю нашу лекцию. Всего хорошего.